Глава 7. Арто. Открываю глаза, среагировав на то, что кто-то производит насильственные действия над дверным звонком. Интересно, оповещения домофона не было. Напрягаюсь, взяв оружие и заведя за спину, а затем резко отворяю дверь, увидев курьера в желтой униформе. «Ваш заказ». Пацан протягивает коробку с пиццей, которую я не тороплюсь взять. «Я ничего не заказывал». «Заказ был сделан через приложение на этот адрес, оплачен онлайн». Свободной рукой беру коробку, и курьер удаляется, сразу же оказавшись в лифте. Выглядываю в коридор, проверив, что пацан был один, а затем возвращаюсь в квартиру. Ставлю пиццу на стол. Рядом кладу ствол и гипнотизирую предмет минуту, прежде чем открыть. Осторожно, опасаясь сюрприза в виде взрывчатых предметов. Действительно пицца, кстати, и пахнет аппетитно. Беру кусок и подношу ко рту, когда замечаю на дне обрывок бумаги. Вытаскиваю, прочитав. Паретто прилетел. Через 2 часа у дома Феллера. Максимально понятный алгоритм действий. Весточка от совы, который по-прежнему рядом с генералом и не может говорить открыто. За мной тоже наблюдают, но правая рука главы организации отслеживается досконально. Генерал не имеет права на ошибку. Забрать дочь Феллера, выдать замуж за внука, получить организацию. Простой, но действенный алгоритм, который летит к херам с появлением Островского. Одеваюсь, спускаюсь на подземную парковку и направляюсь к старой иномарке, стоящей в углу за колонной. Выкупил 3 места, чтобы иметь возможность наличия запасных машин. Натягиваю шапку на глаза и покидаю парковку, отметив гончих Мирханова. Все-таки решил, что присмотр за мной не помешает. Вот только они с места не сдвинулись, оставшись на другой стороне улицы и позволив объекту уехать. К дому Феллера еду окольными путями. Бросаю тачку и километр топаю пешком. Не очень удачное время для такого мероприятия, но выбора нет. Нахожу небольшую возвышенность рядом с парой деревьев, зияющих голыми стволами, и устраиваюсь на брюхе, чтобы оценить удобство выбранного места. Отсюда прекрасно видна территория дома при условии осмотра через прицел снайперской винтовки. Последнюю вытаскиваю из кофра, собираю и устанавливаю на треноге, приготовившись ждать. Прикидываю количество охраны перед домом, а затем осматриваюсь по углам, насчитав около 15 человек. Насколько внушительной окажется свита Островского? Я вызван для подстраховки или же полной зачистки территории? Осмотрев территорию возле дома, просматриваю окна, остановившись на кабинете Феллера. За окном сидит Алла, а над ней возвышается генерал, активно жестикулируя. Кладет одну на ее затылок и прикладывает девчонку лицом о стол. Едва сдерживаюсь, постукивая пальцем по спусковому крючку и неистово желая всадить старому ублюдку пулю. Улавливаю движение в глубине кабинета и рассматриваю Антошу с довольным ебалом. Упивается картинкой уничтожения дочери Феллера. В этот момент из-за поворота появляется черный автомобиль, за ним еще один и еще, в общей сложности 5. Не церемонятся, въезжая на территорию, и останавливаются перед крыльцом. Люди генерала реагируют не сразу, а когда понимают, что перед ними чужие, выхватывают стволы. Выстрелы из машин один за одним валят охрану, и я понимаю, что представление началось. Снимаю 6 на подходе к кортежу и еще 2 притаившихся возле гаражей. Из машин вываливают мужики, и последним показывается Паретто. Видел его лишь 2 раз, но запомнил навсегда. Как по мне, Островский не изменился, лишь прибавил 10 лет. Нагло рассматриваю его спину через прицел. Он делает несколько шагов, оборачивается и смотрит в моем направлении. Ощущение, что точно знает. В данный момент он является объектом внимания. Сосредоточенный взгляд, поджатые губы и поза, кричащая об уверенности. И я бы назвал это позерством, но в случае Паретта данное определение неприемлемо. Скорее всего, тонкое ощущение, что в данный момент ты в зоне видимости снайпера. Чувство мне знакомое и довольно неприятное, если знаешь, что за тобой наблюдает не свой. В дом заходят лишь он и Ярый. С последним знакомы еще с тех времен, когда он присматривал за имуществом Островского в России. Но теперь он зять Паретта, что означает «неприкасаемый». Перевожу внимание на кабинет, где Алла по-прежнему сидит за столом, стирая с лица кровь, а генерал застывает, увидев гостей. Островский предложение принял и явился лично, чтобы указать всем место, а заодно и урвать свой кусок. И разница лишь в том, что генерал хотел урвать часть организации силой, а Паретта эту часть предложили. Хочу посмотреть, чем закончится представление, но на телефон прилетает сообщение от совы, в котором он требует переместиться к дому генерала. Пишет прямо, значит, слежку скинули, или же она самоустранилась по причине появления Островского. Бегу к своей тачке, прикинув, что у меня немного времени на дорогу и поиска удачного места. Сова решил устроить мне марафон с препятствиями, видимо, убедившись, что я и так достаточно отдохнул 1 января. Спустя 40 минут оказываюсь во владениях генерала. Несколько месяцев назад, когда проскочила информация, что глава гильдии активизировался, просматривали эту территорию. Тогда я отметил для себя удобные места и прямо сейчас располагаюсь в одном из них. Небольшая возвышенность с ложбиной прямо за ней. Отсюда не видно оружия и стрелка. Зато у последнего отличный обзор на особняк Яндоницких, а именно парадный вход. Через некоторое время на подъезде появляется уже знакомый кортеж. Головная машина сносит ворота на полном ходу, и охрана, размеренно прогуливающаяся по территории, рвется к причине шума. Островский, не опасаясь, выходит из машины, подталкивает в спину генерала, едва стоящего на ногах, и отступает в сторону. В этот момент на экране моего телефона высвечивается сова, а как только принимаю звонок, ровный голос произносит: «Убери генерала». Приказ, который я с удовольствием исполняю, всадив пулю в его висок. Яндоницкий валится на землю, но охрана остается на месте. Несколько минут, чтобы все осознали. Это показательная казнь, дающая понять, кто теперь главный. В руках Ярова трепыхается внук генерала, понимающий, что партия проиграна, и он потерял все. Теперь его судьбу решит Островский, который переступает через тело генерала и направляется в дом. Его не останавливают, потому что теперь хозяин он, и каждый, кто пожелает остаться, будет жить по его правилам или не жить вовсе. Повторный звонок от совы заставляет отвлечься от происходящего на территории дома. «Снимайся. Твоя задача — забрать охотника», — называет точку, где содержат Серафима. «Может, сразу завалить?» Ухмыляюсь, понимая, что мой знакомый в довольно невыгодном положении, несмотря на усилия в разрешении возникшего кризиса. «И Феллер сделает с тобой то же самое за смерть будущего зятя». «Ты серьезно?» «Шутить не привык». Отключается, а я перевариваю сказанное. Неужели Феллер решил учесть чувства дочери? Или охотник более ценен, чем я предполагал? Скорее, первое. Учел ошибки прошлого, сделал выводы и удовлетворил пожелания дочери. Не думал, что именно мне выпадет честь вести жениха к ЗАГСу, но приказы босса не обсуждаются, когда дело касается его семьи. «Перестань его тянуть!» Рявкаю на Серафима, который последний час делает попытки надругаться над костюмом. «Неудобная хрень!» — мнёт галстук, ослабляя узел. «Как ты в нем ходишь, 24/7?» «Привычка и желание выглядеть не как все, а ты привыкай». Останавливаюсь перед нужным строением. «Вряд ли тесть позволит тебе появляться в офисе в образе бомжа. Если вообще позволит, даже не сомневайся. У Феллера на тебя большие планы». Подмигиваю, уловив вчера кусок разговора босса с совой и сделав выводы. «Это какие?» «Ты не о том думаешь». Указываю на здание, в котором должна пройти регистрация. «Или после моих слов передумал?» «Нет». Серафим успокаивается, погрузившись в размышления. «Я женюсь на Алле, а не на организации или ее отце. Даже не ожидал, что Феллер позволит мне выбрать, предложив ее. Ты в курсе, что она беременна?» «Да», — переводит на меня взгляд. «Мог бы сказать тогда, в лесу». «Не мог. Было приказано простимулировать тебя, что я и сделал. Ребенок оказался тем самым рычагом, заставившим тебя действовать. Ты ведь знаешь мою историю. Через полчаса у тебя начнется новая, и она имеет все шансы оказаться совсем другой». «А у тебя?» Неожиданный вопрос. «А у меня бывшая жена, считающая меня мразью, и сын, которому недостает внимания». «Забери пацана к себе». «Не вариант. Мелкий неоднократно просился жить со мной, но мой образ жизни не позволяет заботиться о ребенке». «Значит, найди ту, что сможет заботиться в твое отсутствие». «Думаешь, каждая баба горит желанием взвалить на себя заботу о подростке, кстати, у которого есть мать?» «Да, моментами неадекватная, но мать, и он ее любит». «Отчасти лукавлю, потому что Лерке откровенно похуй на сына, и она ждет не дождется, когда ему стукнет 18, чтобы выставить отпрыска за порог и наслаждаться общением с очередным мужиком. Минус имеется, она потеряет деньги, которые я скидываю на пацана, но плюсов однозначно больше». «Если она будет тебя любить, согласится на ребенка». И почему-то в этот момент мысли неосознанно уносят меня к светлячку, именно к ней. Перед глазами всплывает ее образ, и брошенная в дверях «пожалуйста, больше не приходи». Просьбу исполнил, но мыслями то и дело возвращаюсь к ней. «Арто!» «Что?» Переключаюсь на Серафима, приготовившегося покинуть машину. «Поздравлять будешь?» «Соболезновать, мой друг, исключительно соболезновать», произношу с серьезным выражением лица. «Потому как зять главы организации ни хрена не привилегия. А если вспомнить, что случилось с предыдущим?» Смеюсь, уловив напряжение Серафима. «Я бы на твоем месте валил прямо сейчас. Ты идешь не в свидетельстве о браке расписываться». Указываю настроение за его спиной. «А в смертном приговоре. Любой косяк по отношению к Алле может привести тебя к пуле, и я выпущу ее, не задумываясь». Напоминаю Серафиму, что последние несколько лет подобные приказы исполняются мной, а Феллер больше ошибок не прощает. К тому же Алла не Алина, и в случае старшей дочери отправиться на тот свет можно и за меньшее. «Верну тебе твои слова, когда потребуется моя помощь». «Не вернешь, я ошибок не совершаю». Хочу добавить, в отличие от некоторых, но на телефон падает сообщение от совы. «Они подъезжают. Или сваливаем, или ты идешь внутрь». Пара секунд. Сомнение во взгляде Серафима, а после он закрывает дверь машины и уверенной походкой направляется в ЗАГС. Костюм на нем действительно сидит хреново, как и попытки прикрыть синяки на лице. Наталья Леонидовна сделала все, чтобы на фото зять смотрелся прилично, но, увы, жизненный опыт краской не перекроешь. И как только замечаю машину Феллера, приближающуюся к ЗАГСу, сваливаю, не желая оказаться в числе гостей на скромном мероприятии. Прошедшие 4 дня определили круг своих и чужих, исключив тех, кто не пожелал присягнуть на верность, и познакомив с теми, кто вошел в наши ряды. Еще немного времени потребуется, чтобы перетряхнуть гильдию и определиться с новым главой, в подчинение которого войдут охотники. И тут встает главный вопрос. Кто заслуживает доверия Островского? Настолько, чтобы взять под контроль давно сложившуюся, но находящуюся в раздрае структуру. Еду по городу, отмечая, что спустя 4 дня новогодних праздников людей на улицах стало значительно больше. засидевшись в квартирах, рванули на свежий воздух. Мой пацан каждый день скидывает фото своих развлечений, радуя тем, что не одинок и не скучает. Сегодня сестрицы бывшей уехали, но он остался в компании друга, а значит, я ему не нужен. Да, походу, никому не нужен. Осознаю реальность в тот самый момент, когда оказываюсь возле дома Лизы. Даже паркуюсь на том же месте, что в Новый год. Девчонка четко дала понять, что не хочет больше видеть. Удивила. Зажатая, закомплексованная, неуверенная в своих словах и поступках, ровно и уверенно послала меня нахрен. Не так прост мой маленький светлячок. Сколько ей? Примерно возраста Аллы Дашкевич, значит, меньше 30. А мне столько, что произнести страшно и вспомнить, сколько за эти годы пережито. Размеренная жизнь, выполнение поручений Феллера, иногда особых, перевозки, Пегас. Вот и все, чем я наполнен. Еще сын. Главное и действительно стоящее. Веду головой, уткнувшись взглядом в подростков, собравшихся кучкой на детской площадке, а затем давлю на газ и оставляю за спиной знакомый двор. Немного времени, чтобы оказаться перед Пегасом, где машин, кажется, никогда не становится меньше. Несмотря на праздники, жизнь в этом гнилом улье кипит. Приезжая сюда последние полгода, заглядывал в клуб по соседству на несколько минут, входил, шарил взглядом по толпе и уходил, не найдя необходимого. За несколько месяцев дорогой ночной клуб превратился в гнильник, где можно с легкостью снять потасканную шлюху и раздобыть любое запрещенное дерьмо. «Рады приветствовать вас в Пегасе», — щебечет девчонка-администратор в откровенном платье, прикрывающем столько, что для фантазии не остается места. «Вашу карту». Кладу черную матовую карточку с золотым логотипом лошади с крыльями, осматриваясь и понимая, что, возможно, свободных девочек нет. Охранник топчется неподалеку, готовый в любой момент успокоить слишком требовательного клиента. «К сожалению, ваши обычные варианты заняты», скорчив страдальческую гримасу, выражает подобие сочувствия. «Но могу предложить кого-то менее востребованного». «Давай любую». Манипуляции по клавиатуре, вымученная улыбка, и она произносит. «Комната 13», протягивает мою карту. «Ваша пара подойдет через 6 минут». Всегда раздражало определение «пара», словно сюда приходят не за тем, чтобы потрахаться, а начать с кем-то отношения, которые в обязательном порядке закончатся свадьбой и 3 детьми. Но сегодня мне плевать. Начало Нового года было настолько насыщенным, что сбросить напряжение является физической необходимостью. Не отказался бы расслабиться со светлячком, но она не подходит для той, куда ходят справить нужду. Да и моя заинтересованность может оказаться опасной. Явные враги имеются и проявиться могут в любой момент, поэтому никогда не расслабляйся, чтобы не оказаться со стволом во рту посреди леса. Передергиваю плечами, вспомнив темный момент своей биографии, и прикасаюсь к шраму на щеке. Я убрал генерала, а хотелось бы еще Мирханова и Багрова, и последнего особенно. Но пока он не посягал на собственность Феллера, все смотрели сквозь пальцы. Большинство из тех, кто был в связке с генералом, Островский осадил, но он уедет, и желающие получить чужое вновь потянутся. Оказываюсь в нужной комнате. Здесь я впервые. В черно-красных агрессивных тонах с большой круглой кроватью, стеной всевозможных игрушек и крестовиной посередине. БДСМ не мой формат, о чем администратор в курсе, но, видимо, иных вариантов не нашлось. Как правило, клиентов сортируют по интересам, отмеченным в карточке. У всех имеются предпочтения и табу, а также пары, вызывающие наибольшую заинтересованность. Моя появляется из скрытой двери, которая есть в каждой комнате. Латексный черный костюм, маска, скрывающая 2/3 лица, и высокие шпильки. Вальяжно направляется к стене развлечений. Игриво проходится острыми ноготками по разным предметам и подмигивает мне, начиная сеанс. «Какими игрушками желаешь сегодня воспользоваться?» Томный голосок в сумме с языком, облизывающим верхнюю губу, создает, по ее мнению, правильное настроение. «Не для меня и не сегодня». Подманиваю ее пальцем, а когда, приблизившись, пара издает громкое мурчание, продолжая игру, обхватываю ладонью ее шею и рывком притягиваю. «Сегодня я хочу, как обычно. Сначала ты сосешь, затем я тебя трахаю, традиционно. Вот это...» — поворачиваю ее лицо к стене. «Не мой формат, все понятно?» Лишь кивает, а затем опускается на колени, мгновенно исполняя желание клиента. И следующий час все как обычно. Трахаю ее так, что колени сводит, а пальцы оставляют на белой коже багровые пятна, как показатель злости на самого себя, потому что все это время незримо присутствует существенное «но». До судороги в челюсти хочется кильки в томате.